Нерон произнес там страшную речь и пообещал людям обычно в таких случаях мзду. Он был тут же с воодушевлением провозглашен императором, и Сенат единогласно поддержал это решение.